Николая Чудотворца, что в Хамовниках, близ Крымского моста, на Хамовническом плацу. Церковь построена не позже 1625 года, так как в этом году она уже значится в писцовых книгах. Но, вероятно, она была деревянная. Только в писцовых книгах 1686 года она значится каменной, и затем в 1722 году уже с пределом во имя святого Алексия Митрополита, другой предел во имя Божией Матери, споручница грешных, чудотворная икона, коей находится в храме, основан после. Примечание. Икона Божией Матери, споручница грешных, празднуется в четверг восьмой седмицы на Пасхе. Икона находится в Одринском монастыре Орловской губернии. Настоящая икона, копия, списана в 40-м году нынешнего столетия художником Дмитрием Банческуло и, находясь у него, начала источать исцеление и перенесена в храм. Конец примечания. Храм внутри расписан заново в 1845 году. О значении слова «хамовники» мы уже говорили выше.